После скудного обеда я опять отправляюсь в тот же трактир, сажусь играть в шашки с лавочником, мясником, и так шумим о мелочах, что шум наш долетает до города. В другом месте, говорит он, я не могу более терпеть, мне приходится бежать отсюда, я не могу здесь жить, я хочу скрыть срам моего семейства, пусть меня считают умершим. Но когда наступает ночь, я прихожу в свою уединенную комнату. Здесь скидаю крестьянскую одежду и надеваю прежнюю великолепную. Здесь ожидают меня великие люди древности. С ними беседую я, и они дают ответы на все мои вопросы. Здесь же, посреди этой жизни, он написал свое «Дель Принципе». Книга эта написана холодно, спокойно. Видно, что рука автора не дрожала. И вдруг он замыкает ее дифирамбом. «Какими бы средствами ни овладели вы престолом, — говорит он, обращаясь к Медичису, — какие бы преступления ни довели вас до цели, благословение Божье будет над вами». Он видел, что Италия лишена была всех средств к восстановлению порядка при всеобщей порче нравственности. Для ее спасения он жаждал диктатуры, и это убеждение вынес он из изучения древности. Ему все равно, кто бы ни был этим диктатором, лишь бы он спас Италию. Таким диктатором мог быть, по его мнению, Цезарь Борджиа. С презрением отзывается здесь Макиавелли о французах и немцах. И с точки зрения Макиавелли, любившего горячо свою родину, это презрение было понятно. С какой же целью посвятил он эту книгу Медичису? Жестокий, но талантливый, он мог, по его мнению, осуществить идеал диктатора. Справедливо сказал о Макиавелли Ранке. Макиавелли поступил с Италией как врач с больным. Видя опасное положение больного, врач дает ему яд. Другого средства не было. Этот яд предложил Макиавелли отечеству в виде Цезаря Борджиа, или бессменного диктатора, какой бы нравственности он ни был. Лекция 13. 15 ноября. Мы сказали о том значении, которое имела книга Макиавелли о князе. Мы видели, насколько неправы были обвинения, падавшие и падающие доселе на это знаменитое творение Макиавелли. Оно было написано вовсе не с какой-либо мелкой личной целью, это было выражение патриотических желаний и требований Макиавелли. Прочие сочинения Макиавелли, которые мы сейчас рассмотрим, подтвердят сказанное. Из них важнейшая суть беседы о первой декаде Тита Ливия. Многое, что кажется загадочным и непонятным в книге о князе, получает здесь полное объяснение. Здесь-то выражена политическая исповедь Макиавелли. Мы видим из этой книги, что он был республиканец по убеждению, но республиканец в античном смысле, не понимавший потребности нового общества, тех нравственных изменений, которые христианство произвело в Европе. Поэтому он принимал только одну гражданскую доблесть и добродетель, одну гражданскую и политическую религию. Внутренний мир, раскрытый христианством, остался чужд Макиавелли. Но эти внутренние требования отдельного человека, то, что мы называем субъективными требованиями, смотрел он с сожалением, презрением. С этой точки зрения он обвинял христианство в ослаблении общественной нравственности и доблести, смешивая таким образом христианство с римской иерархией, повредившей, конечно, во многом Италии. Он не знал другого христианства, кроме католицизма, и к этому-то христианству католическому относится его воззрение. Но, с другой стороны, у него было темное сознание, что христианство может быть побуждением к великому, и он говорит тогда, только народы глубоко религиозные способны к совершению великих исторических подвигов. Конечно, за этим тотчас следует его определение религии, он допускает религию только политическую, как побуждение гражданское к совершению гражданских подвигов. Идеалом религии была для него религия римская. Нигде, может быть, так не видно, как в этой книге, до какой степени он стоял на античной почве. Для него история то же, что для Цицерона магистра витая.